а затем, обращаясь к матушке Дзя, сказал: «Младший брат, как я вижу, еще больше поправился». «Это только кажется», — ответила матушка Дзя. «На самом деле он совсем хил, да и отец заставляет его заниматься сверх всякой меры, даже до болезни довел». «Недавно мне пришлось читать написанные младшим братом стихи», — продолжал даос Джан. «Мне они показались великолепными. Не понимаю, почему его отец жалуется, будто он не желает учиться. Я убежден, что он и так достиг совершенства. Его внешность, манера, речь напоминает покойного Жунгогуна». Глаза даоса увлажнились, матушка Дзя тоже опечалилась и сказала: «Да, я вырастила нескольких сыновей и внуков, но ни один из них так не похож на моего покойного мужа, как Бао Юй». О том, как выглядел покойный Жунгогун, молодые господа, конечно, не представляют, — произнес даос Джан. «Мне кажется, даже ваши сыновья его плохо помнят». Даос громко рассмеялся, а затем добавил: «Недавно мне довелось в одной семье видеть девушку. Ей уже 15 лет, и внешностью она красавица. Мне думается, что неплохо бы сосватать ее за Бао Юя. По уму, манерам, да и по богатству лучшей пары и сыскать нельзя. Не знаю только, как вы к этому отнесетесь, почтенная госпожа. Если вы согласитесь, я готов устроить это дело». «Недавно один монах сказал, что судьба предопределила мальчику жениться, когда он будет постарше», — ответила матушка Дзя. «Подождем, пока он подрастет, а потом поговорим об этом. А пока разузнай хорошенько об этой девушке. Для меня неважно, богата ли она, лишь бы была хороша внешностью. Если она из бедной семьи, мы можем дать денег ее родителям. Ведь труднее всего подыскать невесту, которая была бы и красива, и обладала хорошим характером». Находившийся тут же Фэнзи не утерпела и сказала даосу: «Отец Джан, ты до сих пор так и не приготовил талисман с именем для моей дочки, а недавно еще набрался смелости прислать ко мне своих людей просить кусок желтого атласа. Не хотела я давать, но побоялась тебя обидеть». «Ха-ха-ха!» — громко засмеявшись, воскликнул даос Джан. «Да я совсем ослеп и не заметил, что вы здесь. Все уже давно готово. Еще позавчера я собирался отослать вам талисман, но когда узнал, что госпожа сама приедет сюда, в суматохе совсем об этом позабыл. Талисман лежит перед статуей Будды. Я сейчас принесу его». Он побежал в главный зал храма и сию же минуту вернулся, неся на руках поднос с красным шелковым узелком. Развязав узелок, он вытащил оттуда амулет и передал его кормилице Дадзе, а сам хотел поддержать девочку на руках. «Ты бы принес амулет в руках. Зачем тебе понадобился поднос?» — засмеялась Фэнзи. «Как же можно? У меня руки грязные», — ответил даос. «На подносе немного чище». «Когда ты появился с подносом, я испугалась», — воскликнула Фэнзи. «Мне показалось, что ты не амулет хочешь поднести, а собираешься просить у нас милостыню». При этих словах все оглушительно расхохотались, и даже Дзялянь не мог удержаться от улыбки. «Ах ты, мартышка!» — покачала головой матушка Дзя, обернувшись к Фэнзи. «Неужели ты не боишься, что попадешь в ад, где болтунам отрезают язык?» «Нас, господ, это не касается», — сказала Фэнзи. «Но только меня интересует, почему он все время твердит, чтобы я совершала побольше тайных добрых дел? Неужели, если я их не буду творить, моя жизнь сократится?» «Я принес этот поднос для двух целей», — продолжал между тем даос Джан, «но только не для того, чтобы просить милостыню. Мне хотелось попросить у брата Бао Юя его чудесную яшму, которые желают посмотреть пришедшие из далеких краев мой собрат по вероучению, его ученики и ученики его учеников. И стоило из-за этого беспокоиться, словно это какое-то важное дело.